Разве они не намеренно заставляют других неправильно все понимать? Дуань Лин Тянь слегка онемел. Он не был разочарован тем, что не смог увидеть своих родителей, и он даже почувствовал легкую радость. Конечно, причина, по которой он чувствовал себя счастливым, заключалась в Фэн Удао. Фэн Удао последовал за ним на этот раз именно ради встречи с его родителями. Что касается причины, он ясно знал в своем сердце, что он хотел обсудить с ними вопрос касательно Тяню. Как и ожидалось, в глазах Фэн Удао промелькнуло некоторое разочарование и вздохнул. «Похоже, мы пришли не вовремя. В будущем вы обязательно встретитесь». Дуань Лин Тянь улыбнулся, но его нынешняя улыбка выглядела фальшивой. «Малыш, ты, конечно, с нетерпением ждешь, что я не смогу встретиться с твоими родителями, не так ли?» Фэн Удао глубоко посмотрел на него, и казалось, будто насквозь все, о чем тот думал. «Нет». Дуань Лин Тянь смущенно улыбнулся, а затем проинструктировал служанок. «Идите и подготовьте по комнате для каждого из гостей». «Хорошо». Три служанки ответили и отправились готовить комнаты. «Дядя Фэн, Тяню, старейшина Кун, раз комнаты готовы, вы все можете пойти и отдохнуть. У меня еще есть дела и мне нужно кое-куда съездить». Дуань Лин Тянь встал в беседке на заднем дворе и уведомил группу из трех человек, прежде чем покинуть свой дом. Глава 734. Второсортная секта. Покинув свой дом, Дуань Лин Тянь отправился к поместью маркиза Божественной Силы. Он не забыл, что сказала ему служанка. «Отец оставил что-то для меня у дяди Не». Из-за любопытства Дуань Лин Тянь прибыл в поместье маркиза Божественной Силы. Несмотря на то, что охранники перед входом в поместье оказались ему незнакомы, когда он сказал им свою личность и они убедились в этом у некоторых старших по званию, они почтительно и благоговейно поприветствовали его. «Ты можешь вернуться к своим обязанностям, я сам найду дядю Не». Когда он увидел, что зрительный зал был совершенно пуст, Дуань Лин Тянь обратился к охраннику и в одиночку отправился во двор, где проживал Ни Юань. Оказавшись за пределами двора, Дуань Лин Тянь услышал изнутри знакомые голоса, но сейчас этот голос нес в себе тяжесть. «Отец, если случится худшее, просто попроси маму не быть лидером секты. Она уже стара, она просто наслаждается свободным временем и проводит время с внуком». Дуань Лин Тянь смог различить, что это был именно голос дяди Не. «Дядя не кажется очень зол». Дуань Лин Тянь поднял бровь, размышляя над тем, что сказал Ни Юань. «Мать дяди Не является лидером секты, может ли оказаться, что она прибыла из секты имперского королевства Лазурного Леса?» Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь никогда не встречался с матерью Ни Юаня, но он слышал о ней. Годы назад, когда он только прибыл в имперский город Королевства Красного Неба и впервые прибыл в поместье маркиза Божественной Силы, он пришел ради исцеления яда темной норки старшего маркиза. До того, как он полностью вылечил его от яда, он слышал, как старший маркиз отмечал, что причина, по которой он оказался поражен ядом ради получения духовного фрукта, охраняемого темной норкой, который требовался его жене, матери Ни Юаня. Тогда, если бы она не смогла получить этот духовный плод, то оказалась бы в большой беде. В то время Дуань Лин Тянь знал, что жена старшего маркиза все еще жива, но она не была в королевстве Красного Неба. И услышал Ни Юаня, он догадался, что его мать должно быть была лидером секты в имперском королевстве Лазурного Леса или в другом имперском королевстве. Что касается империи или династии Дархан, Дуань Лин Тянь не смел себе этого представить, так как это было нереально. Внук, старший брат, не женился. Кроме того, Дуань Лин Тянь уловил еще одну информацию из слов Ни Юаня, и его взгляд не мог не засветиться. В этот момент прозвучал еще один пожилой голос. «Я рассказал твоей матери об этом, и она готова выполнить свои обязанности, но те старики вместо этого сказали, что если она действительно хочет покинуть секту, то должна быть искалечена. Мало того, она даже должна пройти через самые тяжелые испытания, чтобы покинуть секту». Дуань Лин Тянь узнал голос старшего маркиза. Бац! Практически в тот момент, когда старший маркиз закончил, внутри двора раздался грохот, и Дуань Лин Тянь через маленькое окно в стене смог увидеть, что Ни Юань разбил каменный стол. Они заходят слишком далеко. В то время, когда мать только заняла позицию патриарха, те старики всегда причиняли ей неприятности, они лишь немного сдерживали себя после того, как мать съела духовный плод, и ее культивация значительно улучшилась. На этот раз мать была ранена на задании, и они не только не поблагодарили ее, а вместо этого заставляют ее уйти в сторону, они действительно ужасны. Бешено кричал Ни Юань. Дедушка не, дядя не. Дуань Лин Тянь большими шагами вошел во двор и слегка улыбнувшись поприветствовал их. Малыш Тянь, когда ты вернулся? Двое людей во дворе были ошеломлены, когда услышали голос Дуань Лин Тяня. Ни Юань первым отреагировал и приятно удивившись поприветствовал парня. В этот момент на его лице не имелось и следа гнева. Конечно, Дуань Лин смог заметить, что даже при том, что Ни Юань был рад его возвращению, он не смог скрыть свою ярость в глубинах глаз. «Я только что вернулся, но служанки сказали, что мой отец перед своим отъездом оставил кое-что для меня дяди Не, поэтому я пришел сюда», — ответил Дуань Лин Тянь. «Малыш, если бы твой отец не оставил кое-что у меня, ты бы не подумал прийти повидаться с дяди Не», — высмеял его Ни Юань. «Конечно нет», — поспешно покачал головой парень. «Возьми его, это пространственное кольцо, которое твой отец просил меня передать тебе перед уходом». Подняв руку, Ни Юань передал пространственное кольцо Дуань Лин Тяню. Дуань Лин Тянь убрал пространственное кольцо и даже не осмотрел его, а вместо этого посмотрел на Ни Юаня и старика. «Дядя Не, дедушка Не, вы двое, кажется, столкнулись с какой-то проблемой. Малыш Тянь, ты редко возвращаешься, тебе не нужно волноваться». Старший маркиз, как и прежде, оставался добрым и любезным. «Дедушка Не». Выражение Дуань Лин Тяня стало серьезным и он продолжил гнуть свою линию. «В моих глазах, ты и дядя Не, мои родные, и когда родные сталкиваются с проблемами, я, естественно, не могу стоять сложа руки, если, конечно, вы оба не относитесь ко мне, как к чужаку. Эй, как мы можем считать тебя чужаком? Просто этот вопрос слишком хлопотный, и это не то, с чем ты можешь справиться», — вздохнул старший маркиз. «Да, малыш Тянь, не беспокойся по этому поводу», — также добавил Ни Юань, — «ты редко возвращаешься и должен радоваться. Не позволяйте другим вещам влиять на свое настроение. Дядя, дедушка, просто скажите мне, может, я смогу помочь», — упорствовал Дуань Лин Тянь. Отец и сын переглянулись друг с другом и кивнули, и они рассказывать ему последовательность событий. Вскоре Дуань Лин Тянь немного разобрался в ситуации. Оказалось, что мать Ни Юаня была ученицей второсортной секты имперского королевства Лазурного леса в прошлом. Она познакомилась со старшим маркизом в молодости и вышла замуж за него. Кроме того, у них был сын, Ни Юань. Из-за ее чрезвычайно хорошего природного таланта в боевом дао, мать Ни Юаня всегда высоко ценилась предыдущим лидером секты, и лидер секты даже сделал ее следующим наследником. Дошло даже до того, что лидер секты не беспокоился о том, что она тайно вышла замуж и заимела детей за пределами секты. У этой секты было неписанное правило. Без исключения, лицо, которое являлось лидером секты или наследником позиции лидера, должно было обрезать все эмоциональные связи, и им было запрещено вступать в брак и иметь детей, потому что только таким образом они могли гарантировать, что лидер секты бескорыстно отдаст всю свою жизнь секте. Что за бредовые правила? Дуань Лин Тянь не мог про себя не проклинать такие правила, так как чувствовал, что эта бесполезная секта была слишком эгоистична и из-за какого-то правила рушила чью-то жизнь. Жизнь без партнера и детей, несомненно, была неполной жизнью. В мгновение ока, вместе со смертью старого лидера секты, мать Ни Юаня стала мастером секты, в то время как старшее поколение, которое не могло терпеть ее, на каждом углу учиняло ей проблемы. В то время старший маркиз был отравлен ядом темной норки ради духовного плода, который должен был помочь его жене поднять свое развитие. Когда его жена съела духовный плод, ее сила значительно возросла, и это позволило ей подавить стариков секты, и с того дня все стало намного спокойнее. Даже до такой степени, что те старики не смели ничего сказать, даже когда старший маркиз на долгое время остался жить в секте. Причина, по которой Дуань Лин Тянь не видел старшего маркиза, когда в последний раз посещал поместье, была в том, что старший маркиз гостил в секте у жены. Полгода назад эта секта вступила в конфликт с другой сектой, и мать Ни Юаня получила травму, в результате чего ее сила сильно упала. Между тем, старшее поколение снова поднялось на ноги и начало угнетать ее. Когда мать Ни Юаня вспоминала об отданном секте времени ради подобной компенсации, она чувствовала себя сильно недовольной. И чем больше она думала об этом, и в сочетании с тем фактом, что ее внук уже женился и имел детей, то решила уйти и оставить внутреннюю борьбу секты. Но те старики не позволили ей, и намеренно хотели, чтобы она оставалась в запретной зоне их секты и защищала ее. Ей разрешали покидать запретную Хану только когда секта сталкивалась с неразрешимой проблемой. Конечно, она могла покинуть секту, но было два условия. Первое – искалечить свою культивацию. Второе – как только ее культивация будет искалечена, она должна была пройти через самые тяжелые испытания, прежде чем могла покинуть секту. «Что это за испытание?» – с любопытством спросил Дуань Линтянь. Выражение лица Ниюаня помрачнело, но он ответил: «Это чрезвычайно суровое испытание, которое обычно проходил человек с искалеченной культивацией и совершивший тяжкие преступления. С момента существования этой секты, ни один человек не сумел пройти этих испытаний, а эти старые ублюдки хотят, чтобы она прошла их». Закончив, глаза Ниюаня полыхали ало-красным светом. Несмотря на то, что он был маркизом божественной силы королевства Красного Неба, человеком, статус которого уступал только императору, но он никак не мог повлиять на секту, к которой принадлежала его мать. «Дедушка, дядя, я отправлюсь туда с вами двумя». Узнав об этой истории, Дуань Линтянь изъявил желание им помочь. Хаэм, слова Дуань Линтяня ошеломили их обоих, а затем они одновременно покачали головами. «Нет, ты не можешь справиться с этим вопросом». «Да, малыш Тянь, несмотря на то, что твой природный талант неплох, прошло всего несколько лет. В лучшем случае, ты только недавно прорвался на стадию абсолютной пустоты. Независимо от того, насколько низка эта секта, она все же второсортная секта Имперского Королевства Лазурного Леса, и среди них множество экспертов седьмого уровня стадии абсолютной пустоты», — сказал Ниюань. Несмотря на то, что он знал, что природный талант Дуань Линтяня в боевом дао бросал вызов небесам, по его мнению, прошло всего несколько лет, и Дуань Линтянь никак не мог обладать культивацией седьмого уровня стадии абсолютной пустоты. «Второсортная секта?» — Дуань Линтянь поднял брови и пробормотал про себя. Согласно его пониманию Имперского Королевства Лазурного Леса, второсортная секта должна была быть сектой того же уровня, что и безграничная секта, членом которой был Сюн Цуань. Второсортная секта не обладала боевым мастером стадии посвящения пустоты. Подобная секта не могла ничего ему сделать, ведь он стоял совершенно на другом уровне. «Дядя, дедушка, вы двое верите в меня?» Когда он увидел, что они оба не хотели позволить ему протянуть им руку, его лицо стало серьезным, и он спросил у них. В конце концов, они оба были беспомощны и могли пойти только вместе с Дуань Линтянем. «Я спасу бабушку в подарок моему маленькому племяннику, которого я пока не видел», — подумал в своем сердце Дуань Линтянь. У него даже не было времени, чтобы навестить ни Фэна и его ребенка Нижуна, прежде чем он поспешно ушел из поместья маркиза божественной силы. Покинув поместье маркиза божественной силы, Дуань Линтянь вернулся в свой собственный дом во дворе и уведомил группу Фэну Дао. Затем он собрался и вместе с Ниюанем покинул имперский город Королевства Красного Неба. Глава 735. Секта летающей радуги. Нижун и Ниюань летели в небе за пределами имперского города. Вначале они намеренно замедлялись ради Дуань Линтяня, но постепенно медленно увеличивали свою скорость, заметив, что он неторопливо с самого начала ни разу от них не отстал, чем и ошеломил их. «Культивация отца находится на четвертом уровне стадии абсолютной пустоты, а моя на третьем уровне стадии абсолютной пустоты. Малыш Тянь на самом деле способен неторопливо следовать за моей скоростью, и он даже выглядит спокойным, как и отец», — Ниюань удивлялся про себя. «Разве это не означает, что нынешний уровень культивирования малыша Тяня не ниже четвертого уровня стадии абсолютной пустоты?» Ниюань был шокирован, так же как и Нижун. Он прожил больше половины своей жизни, чтобы достигнуть своей нынешней культивации, но этому парню вроде бы исполнится только 30 лет через 2 или 3 года. Что это за природный талант? Даже если бы это была сильнейшая секта в Имперском Королевстве Лазурного Леса, Тройственный Союз Лазурного Леса, такой природный талант вряд ли нашел среди них, верно? «Малыш Тянь, я слышал, ты присоединился к секте Императорского Королевства Лазурного Леса?» — внезапно спросил Нижун. «Да». Дуань Линтянь кивнул. «К какой секте ты присоединился?» — с любопытством спросил Нижун. Дуань Линтянь не успел ответить, когда Ниюань уже открыл рот и, посмотрев на него, медленно спросил: «Малыш Тянь, с твоим природным талантом в секте Меча Семи Звезд, скорее всего, не было никого с твоим природным талантом, верно?» Когда Дуань Линтянь посещал их в последний раз, Ниюань вскользь слышал, как Дуань Линтянь нечаянно упомянул секту, к которой он присоединился, поэтому он ясно запомнил ее название. Конечно, он не был настолько знаком с сектами имперского королевства Лазурного леса, и он не знал, что секта Меча Семи Звезд была бывшей сильнейшей сектой в имперском королевстве Лазурного леса. Но даже если он не знал, это не означало, что этого не знал Нижун. Зрачки Нижуна сжались, когда он услышал, что сказал Ни Юань, и он с удивлением посмотрел на Дуань Лин Тяня. «Малыш Тянь, ты секта, к которой ты присоединился, она называлась сектой Меча Семи Звезд?» «Да». По выражению Нижуна Дуань Лин Тянь понял, что тот кое-что знал о секте Меча Семи Звезд. Факты доказали, что предположение Дуань Лин Тяня было верным. Нижун глубоко вздохнул и медленно спросил. «По моей информации, еще 5 лет назад, секта Меча Семи Звезд была совместно уничтожена другими 3 великими сектами имперского королевства Лазурного леса, верно? И вместе с ней они также уничтожили и секту Горного раскола?» Дуань Лин Тянь не ответил, а Ни Юань уже был ошеломлен. Так как он всю жизнь жил в королевстве Красного Неба, он никогда не слышал об этих новостях, о которых знал каждый в имперском королевстве Лазурного леса, поэтому он не знал об этом. Секта Меча Семи Звезд была уничтожена 5 лет назад. Между тем, Ни Юань не мог не вспомнить, что когда Дуань Лин Тянь покинул секту и вернулся в королевство Красного Неба много лет назад, казалось, что это было как раз 5 лет назад. Таким образом, Дуань Лин Тянь вернулся в королевство Красного Неба, как только секта Меча Семи Звезд была уничтожена, но он ничего об этом не знал. «Малыш Тянь», через некоторое время Ни Юань не смог удержаться. «То, что сказал мой отец, правда. Секта Меча Семи Звезд была уничтожена 5 лет назад, и когда ты возвращался в последний раз в королевство Красного Неба, ты вернулся, потому что она была уничтожена». «Да». Взгляд Дуань Лин Тянь блеснул, и он кивнул, поскольку это уже не было особой тайной. «Малыш Тянь, тебе уже очень повезло, что ты смог выжить. Ты сейчас в тройственном союзе Лазурного леса», — спросил Нижун. По его мнению, несмотря на то, что природный талант Дуань Лин Тяня был неплох, он не мог выжить во время атаки тройственного союза Лазурного леса. Причина, по которой Дуань Лин Тянь смог выжить, должно быть, крылась в том, что он предал секту Меча Семи Звезд и перешел в тройственный союз Лазурного леса. «Тройственный союз Лазурного леса?» — Дуань Лин Тянь хихикнул в своем сердце. Ему было интересно, каким было бы выражение лица старшего маркиза, если бы он узнал, что тройственный союз Лазурного леса был недавно уничтожен его же руками. «Что, ты не ученик тройственный союз Лазурного леса?» Нижун не мог не спросить еще раз, увидев, что парень не соглашался и не опровергал его слов. «Нет». Дуань Лин Тянь покачал головой, а затем сказал: «Я все еще ученик секты Меча Семи Звезд. Я знал, что ты хороший ребенок, который знает, как отплатить за доброту другого, и ты просто не можешь предать секту Меча Семи Звезд и стать учеником тройственного союза Лазурного леса». Первоначально, чувства Ни Юаня были немного сложными, когда он услышал вопрос Нижуна к Дуань Лин Тяню. Если бы Дуань Лин Тянь действительно предал поддержавшую его секту и обратился к другой, то даже при том, что Ни Юань не сказал бы ничего вслух, но про себя немного бы поворчал на него. В конце концов, это была секта, которая оказала услугу Дуань Лин Тяню. Теперь, когда он услышал, что Дуань Лин Тянь не предал секту Меча Семи Звезд, Ни Юань вздохнул с облегчением. «Малыш Тянь, согласно моим знаниям, все последнее время Тройственный Союз Лазурного Леса всегда искала учеников секты Меча Семи Звезд, и они наверняка уничтожат любого ученика этой секты, если заметят их». Вдруг обеспокоенно спросил Нижун: «То место, где ты сейчас остановился, оно безопасно?» «Дедушка, не волнуйся, я в полной безопасности». Дуань Лин Тянь все еще был чрезвычайно тронут беспокойством Нижуна. «Хорошо». Нижун кивнул и облегченно вздохнул. «Малыш Тянь, я не знал, что в прошлом секта Меча Семи Звезд была развита и не оказался в опасности, когда отправился участвовать в соревнованиях имперского королевства Лазурного леса», — спросил Ни Юань. «Год назад императорская семья имперского королевства Лазурного леса высоко наградила королевство Красного Неба и освободила ее от налогов на 10 лет, и все это произошло из-за вклада Дуань Лин Тяня. Потому что Дуань Лин Тянь прошел отбор и получил квалификацию для участия в соревнованиях Империи Черного Камня». «Что, малыш Тянь, ты участвовал в отборе много лет назад?» Глаза Нижуна раскрылись как блюдца, и услышав это, На его лице появился шок. «Отец, это я и его величество попросили его представлять королевство Красного Неба», — тихо произнес Ниюань. «Глупцы!» — вырвалось у Нижуна. «Что бы мы сделали, если бы с ним что-то случилось? Действительно смешно. К счастью, малыш Тянь в порядке, иначе, как бы ты мог зваться его дядей?» Ниюаня отругали до такой степени, что он онемел. «Дедушка, не вини дядю, не я боялся, что дядя будет беспокоиться обо мне, поэтому я не сказал ему о том, что секта Меча Семи Звезд была уничтожена». Дуань Лин Тянь помог Ниюаню выйти из затруднительного положения. Они продолжили некоторое время лететь, прежде чем Ниюань наконец нарушил молчание. «Малыш Тянь, позже ты отправился в Империю Черного Камня и соревновался с местными молодыми гениями. Каково было культивирование самого сильного молодого гения на соревнованиях? Ему было очень любопытно. Имперское королевство превзошло королевство, и оно могло сверху вниз смотреть на него, в то время как империя превосходила имперское королевство, и на подобных существ он мог только осмотреть. Самый сильный молодой гений», — Дуань Лин Тянь задумался на мгновение и вспомнил. «В то время, во время соревнований появился молодой гений с культивацией третьего уровня стадии посвящения пустоты. Он был самым сильным среди 10 человек, которых отобрали для участия в отборе династии Дархан. А позже появился другой, но уже на первом уровне стадии посвящения пустоты. Третий уровень стадии посвящения пустоты, первый уровень стадии посвящения пустоты. Не только Ниюань, ахнул даже Нижун. Они оба спросил у него, как и ожидалось от молодых гениев империи. Они уже сумели прорваться на третий уровень стадии посвящения пустоты. До 38 лет такой природный талант шокирует. Возможно, еще через 10 лет, когда тебе исполнится 38, у тебя будет подобное достижение. Ниюань посмотрел на Дуань Лин Тяня и был уверен, что тот добьется подобного. Что касается того, продвинулся ли Дуань Лин Тянь в конкурсе молодых гениев империи Черного Камня, он не спрашивал, потому что не верил, что тот мог успешно пройти квалификацию. Конкурс молодых гениев империи Черного Камня прошел уже давно. Сейчас он думал, что Дуань Лин Тянь был только на четвертом уровне стадии абсолютной пустоты, и вероятно год назад только на втором или третьем уровне. А с подобным уровнем он не верил, что Дуань Лин Тянь мог продвинуться дальше. Именно из-за этих соображений он не спрашивал, так как сильно боялся обескуражить Дуань Лин Тяня, и в то же время, так как Ниюань не спрашивал, Дуань Лин Тянь не объяснял. Они продолжали стремительно лететь вперед. 3 дня спустя, они покинули королевство Красного Неба и вошли на территорию имперского королевства Лазурного Леса. На самом деле, со своей силой Дуань Лин Тяню не требовалось тратить столько времени, чтобы добраться до имперского королевства Лазурного Леса. Он тратил столько времени, чтобы заботиться о Нижуне и Ниюане. Он поддерживал свою скорость на том же уровне, что и Ниюань, на скорости боевого мастера третьего уровня стадии абсолютной пустоты. Хаэм, следуя за Ниюанем и Нижуном, Дуань Лин Тянь вдруг заметил что-то, когда они летели над землей в имперском королевстве Лазурного Леса. Направление, в котором они направлялись, было на самом деле направлением, которое ранее принадлежало секте Меча Демонического Лотоса, Ушелью Демонического Лотоса, и казалось бы, что мать Ниюань проживала в том же направлении. По дороге Дуань Лин Тянь намеренно узнал об этой второсортной секте, а Ниюань и Нижун без всякой утайки рассказывали ему обо всем. «Секта моей жены называется сектой Летающей Радуги, и она принимает только учениц, поэтому все в секте Летающей Радуги, от их лидера, высших экспертов и до самых ученик, все они девушки», — медленно сказал Нижун. Дуань Лин Тянь кивнул, и он не мог не быть слегка шокирован в своем сердце. Секта, которая была полностью сформирована из учениц, была на самом деле способна стать второсортной сектой имперского королевства Лазурного Леса. Это действительно шокировало его, ведь природный талант женщин в боевом дао Облачного Континента уступает мужскому, и это был железный закон Облачного Континента. Поэтому настоящими экспертами на Облачном Континенте обычно были мужчины. Конечно, это не означало, что природный талант всех женщин уступал мужскому. Существовало много женщин, чей природный талант намного превосходил таковой у мужчин, не говоря уже ни о ком другом. Только его невеста КР с раннего детства проявила высокий природный талант, и благодаря ему много лет назад присоединилась к одной из держав в чужих землях. Предположительно, ее сила в этот момент была еще сильнее. Возможно, что с высокой долей вероятности, Сила КР уже давно превзошла его собственную. Глава 736. Вещи, оставленные Дуань Жуфеном. Несмотря на то, что в настоящее время он был боевым мастером 9 уровня стадии посвящения пустоты и даже занял первое место в соревнованиях, проводимых в династии Дархан, он ясно знал в своем сердце, что молодые гении чужих земель были на совершенно другом уровне по сравнению с молодыми гениями династии Дархан. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, не говоря уже о его шокирующих достижениях в 40 лет во время второй жизни, когда он жил в то время, довольно много молодых боевых мастеров достигали стадии трансформации пустоты до 40 лет. Стадия трансформации пустоты до 40 лет. Что это были за существа? Дуань Лин Тянь не смел продолжать думать об этом. Не говоря уже о чем-то другом, просто среди людей, которых я знаю, несмотря на то, что нынешняя внешность Сюинай поддерживалась в возрасте 15 или 16 лет, на самом деле ей было 20. Возможно, она сможет плавно шагнуть в стадию трансформации пустоты до 30 лет. Подумав об этом, он ощутил, будто на него вылили ведро холодной воды, и он чувствовал, что о его прошлых достижениях совершенно не стоило упомнять перед Хан Сюинай. «Сюинай, ты действительно наносишь удар другим». Дуань Лин Тянь вздохнул в своем сердце и не мог не вспомнить ту таинственную молодую девушку. Вспомнив молодую девушку, Дуань Лин Тянь, естественно, не мог не вспомнить трех малышей. Малыш черный, малышка белая, маленькое золотце. Интересно, как они сейчас, и вошли ли они в чрезвычайно опасное место, о котором упоминал Цин Ну. Думал про себя Дуань Лин Тянь. В мгновение ока Дуань Лин Тянь отбросил назад свои мысли и успокоился. Точно, пространственное кольцо моего отца. От скуки Дуань Лин Тянь достал пространственное кольцо, которое Ни Юань передал ему несколько дней назад, пространственное кольцо, которое его отец, Дуань Жуфэн, оставил ему перед уходом. Шипение. Дуань Лин Тянь капнул своей свежей кровью на кольцо и, установив свое над ним владение, ощутил, будто он были связаны кровно. Установив связь с пространственным кольцом, Дуань Лин Тянь нетерпеливо осмотрел оставленные внутри него вещи. Все большое пространство внутри практически пустовало. Внутри хранилась лишь толстая нефритовая книга, которая светилась зеленым свечением. Книга была полностью нефритово-зеленой с обычным рисунком на обложке, но Дуань Лин Тянь чувствовал, что мерцающее на ее поверхности слабое свечение не было обычным. Нефритовая книга голосовых передач. В конце концов, Дуань Лин Тянь заметил, что его отец оставил ему лишь эту нефритовую книгу. «Я предполагаю, что это сообщение, которое мой отец оставил мне перед отъездом. Интересно, что он сказал?» Из-за любопытства Дуань Лин Тянь подозвал к себе нефритовую книгу и влил в нее свою первородную энергию. Мгновенно знакомый голос четко вошел в уши Дуань Лин Тяня, и это был голос его отца, Дуань Жуфэна. «Тянь, когда ты услышишь это сообщение, это будет означать, что я отвел Цзинжу и двух моих будущих невесток в династию Дархан». Уголки рта Дуань Лин Тяня тут же дернулись от этих слов. «Две будущие невестки? Он говорит о Сиолане Бия, это все еще мой настоящий отец?» Он не желал ничего, кроме как уйти подальше от этих двух девочек, но его отец на самом деле увеличил, лишь усиливал эту проблему и устраивал все так, чтобы в будущем он с ними встретился. «Подожди, отправился в династию Дархан?» Дуань Лин Тянь не мог не ахнуть, так как был потрясен до такой степени, что его сердце содрогнулось. Разве они не отправились отдохнуть? Почему они вообще отправились в династию Дархан? Оправившись от шока, Дуань Лин Тянь временно успокоился и начал вспоминать все с тех пор, как вернулся его бездарный отец. Во-первых, отец вернулся только спустя 23 года. Во-вторых, его отец лишь отдаленно рассказал ему о пережитом за эти 23 года. Дуань Лин Тянь все еще помнил, что сказал ему отец в тот день. «В том году я отправился на болото смерти, чтобы найти безмятежный империум для твоей матери и тебя, и во время моего путешествия произошло неожиданное событие. По некоторым причинам я потерял над собой контроль, и у меня не было возможности вернуться к тебе и твоей матери. Если бы не возможность вернуться к тебе и твоей матери, я бы предпочел уничтожить себя. Мне бы не пришлось выслушивать его приказы в течение многих лет и оставаться живым до сегодняшнего дня. Его зло уже было вознаграждено, и он уже был полностью уничтожен. В противном случае, я бы не смог отправиться обратно и найти тебя с матерью». Это были слова его отца, сказанные ему много лет назад. В то время Дуань Лин Тянь думал, что его отец был пойман в ловушку и порабощен кем-то, а сила того человека была настолько сильна, что его отец смог сбежать лишь по счастливой случайности и вернуться к ним. Но когда он вспомнил об этом, то понял, что в этой истории имелось много дыр. Раз тот человек был настолько грозным, как он мог быть так легко уничтожен? Кроме того, отец сказал, что у него уже нет первородной энергии из-за его слов. Я подсознательно верил, что его культивация была искалечена. А когда я осмотрел его своей собственной духовной энергией и не нашел ни малейших следов первородной энергии, то уверился, что его культивация искалечена. Подумав об этом, Дуань Лин Тянь нахмурился. Если у отца действительно нет силы, то, как он заставил мать, Цзинжу, Сиолань и Бия отправиться в династию Дархан? Даже если у его отца было что-то вроде средства передвижения, за пределами династии Дархан имелось огромное количество сильных экспертов. Как они могли сравниться с теми, что жили в королевстве Красного Неба? Некоторое время Дуань Лин Тянь не мог не волноваться. Он беспокоился о безопасности своей матери и отца, и о безопасности Цзинжу, Сиолань и Бия. Что происходит? Дуань Лин Тянь никак не мог развязать узлы вопросов и постепенно перестал думать об этом, а еще влил свою первородную энергию нефритовую книгу передач голоса и продолжил слушать сообщение отца. «Ты наверняка недоумеваешь, почему я повел твою мать и остальных в династию Дархан. Беспокоишься о нашей безопасности? Если это так, то можешь быть спокоен, мы в полной безопасности». Уголки рта Дуань Лин Тяня дернулись, когда он услышал это. В этот момент он действительно чувствовал, что его отец был как червяк в животе, но он ощутил уверенность-то на своего отца. Дуань Лин Тянь продолжил слушать. «Я знаю, что у тебя ко мне много вопросов, но я не могу ответить тебе на них сейчас. Кроме того, мы довольно долго будет отсутствовать в королевстве Красного Неба. Возможно, когда мы встретимся снова, наша встреча окажется за ее пределами. Природный талант двух девушек, Сиолань и Бия, не так уж плох, и если их немного отполировать, они, несомненно, достигнут величия. Что касается Цзинжу, ее природный талант также неплох, но поскольку твоя мать привыкла, что она рядом, я взял ее с собой. В этот момент, я полагаю, ты уже увидел две оставленные мною тебе вещи. Во-первых, три сложенных вместе талисмана, возможно, смогут спасти тебе жизнь три раза. Чтобы ими воспользоваться, просто брось талисман во врага. Посмотри на него и произнеси одно слово «опустись». Талисман? Дуань Лин Тянь нахмурился. Честно говоря, талисманы не были ему незнакомы. Конечно, это было не потому, что он обладал воспоминаниями боевого императора Возрождения, поскольку в его воспоминаниях не имелось упоминания об этих талисманах. Причина, по которой ему были знакомы талисманы, заключалась в их популярности в его прошлой жизни, особенно в восточной древней стране, в которой он жил. В тех местах талисманы были даже чрезвычайно распространенными вещами. Мне было немного любопытно эти три талисмана, так как на них имелись надписи, и они были чрезвычайно сильно похожи на талисманы из моей прошлой жизни, но я никогда не думал, что они действительно талисманы. Более того, отец сказал, что эти три талисмана способны спасти мне жизнь трижды. Может ли быть, что эти три талисмана имеют какую-то скрытую внутри них силу? Сердце Дуань Лин Тяня переполнялось вопросами, и он не желал ничего, кроме как взять один из талисманов и крикнуть «опустись» и проверить. Но его разум остановил его. Подсознательно он чувствовал, что не должен тратить эти талисманы впустую, а потратить их с пользой. Зачем отцу эти талисманы? Дуань Лин Тянь постоянно задавался этим вопросом. Мог ли его отец совсем не иметь культивации? Откуда у его отца эти странные талисманы? В конце концов, даже осмотрев воспоминания боевого императора Возрождения, он не заметил никаких записей, связанных с талисманами. Другими словами, боевой император Возрождения никогда не слышал ни о каких талисманах на облачном континенте. Только из этого можно было определить редкость этих талисманов. Откуда отец достал эти странные вещи? Дуань Лин Тянь не знал, смеяться ему или плакать, когда смотрел на три талисмана в пространственном кольце. Независимо от того, как он на них не смотрел, эти три талисмана были похожи на те, которые даосы использовали и обманывали людей в других странах на Земле. Но отец, скорее всего, не обманывает меня. В мгновение ока, Дуань Лин Тянь отдышался и продолжил слушать голос из книги. «Помимо этих трех талисманов, я оставил для тебя изысканную нефритовую коробку, и ты узнаешь, где я и твоя мать, как только в будущем сможешь открыть ее. Хорошо, я почти закончил. Я оставлю все как есть, тебе не нужно беспокоиться о нас, мы в полном порядке. Кроме того, я до сих пор не встретил двух других своих невесток. Мальчишка, приведи их ко мне скорей, голос резко оборвался. Дуэнь Лин Тянь горько рассмеялся. Основываясь на тоне его отца, он казался довольно расслабленным. Это изысканная нефритовая коробка, я думал, что это была книга. Взгляд Дуэнь Лин Тяня опустился на предмет, который больше выглядел как книга. С мыслью Дуэнь Лин Тянь достал ее из пространственного кольца. Какая холодная! Когда изысканная нефритовая коробка коснулся его руки, он почувствовал ледяной холод и в мгновение ока ледяное чувство распространилось по всему его телу, и он начал дрожать. Внимательно осмотрев ее, Дуэнь Лин Тянь смог заметить тонкий раскол в ее центре, и именно в этом месте коробка раскрывалась на две части. В своем сообщении отец сказал, что когда у меня будет возможность, я должен открыть эту нефритовую коробку, то здесь и здесь. Просто какая-то нефритовая коробка, я могу случайно, пробормотал Дуэнь Лин Тянь, потому что пробормотав это, он уже наполнил руки первородной энергией и попытался открыть ее, но в результате он не смог и на дюйм сдвинуть что-либо. Глава 737. Гора летящей радуги. Как такое может быть возможно? Дуэнь Лин Тянь был потрясен до такой степени, что его глаза широко раскрылись, а количество первородной энергии в его руках мгновенно увеличилось до предела. Но даже тогда изысканная нефритовая коробка не открылась ему. Добавив в первородную энергию пряди лазурной, фиолетовой и желтой энергии, Дуэнь Лин Тянь снова попытался открыть ее, но результат остался тот же. Это Дуэнь Лин Тянь был потрясен в своем сердце, и рассеяв со своих рук первородную энергию и концепции, он сильно удивился. Когда он встречал такую странную нефритовую коробку, неудивительно, что в сообщении отца так говорится, так получается, он знал наверняка, что я не смогу сразу открыть ее. В этот момент Дуэнь Лин Тянь полностью осознал правду. Ранее он не был убежден в словах отца и считал, что сможет открыть эту коробку щелчком пальца. Но теперь оказалось, что даже прикладывая всю свою силу, но не используя квази-королевский духовный меч, он не смог открыть эту изысканную нефритовую коробку. Я должен найти время и уже попробовать с квази-королевским духовным мечом. Дуэнь Лин Тянь отдышался и взмахом руки убрал коробку обратно в кольцо. Малыш Тянь, что случилось? Прямо в этот момент, ни Жун и ни Юань смотрели на Дуэнь Лин Тяня, так как они заметили внезапно появившуюся над ним энергию неба и земли, но которая не конденсировалась в форму, и они поняли, что тот чуть ранее применял силу. Ничего такого. Дуэнь Лин Тянь слегка покачал головой и небрежно извинился. Я просто получил некоторое понимание в дальнейшем продвижении культивации. Ни Жун и ни Юань не сомневались в его словах, а ни Юань даже и вздохнул. Неудивительно, что ты обладаешь такой культивацией в таком молодом возрасте. Малыш Тянь, ты действительно обладаешь исключительным природным талантом, которого обычным людям трудно достичь на пути культивирования боевого дао. Ни Жун согласно кивнул. «Дядя, вы слишком добры». Дуэнь Лин Тянь скромно улыбнулся. 10 дней спустя Дуэнь Лин Тянь и Ни Юань остановились в воздухе, потому что Ни Жун остановился перед ними. В этот момент Ни Жун пристально всматривался в гору вдалеке. Это место – гора летящей радуги, и именно там располагается секта летящей радуги. Дуэнь Лин Тянь поднял брови и, подняв голову вверх, оценил гору. Далекая огромная гора была похожа на огромного лежащего зверя. Вершина горы была обвита облаками и туманом, а помимо обычных солнечных лучей, он сумел ясно разглядеть множество другого разноцветного света. Разноцветные лучи света вращались и скручивались в облаках и тумане, и казалось, что многочисленные искривленные радуги сходились вместе и дарили другим визуальное удовольствие. Так называемый праздник для глаз. Дуэнь Лин Тянь вздохнул в своем сердце. Хотя гора секты летящей радуги уступала 7 великим вершинам мечей секты меча 7 звезд или ущелью демонического лотоса, секта летающей радуги была лишь второсортной сектой имперского королевства Лазурного леса, и уже неплохо, что эта секта обладала таким местом. Это гора летящей радуги, я слышал, как мама упоминала мне о ней в детстве. Вершина гора летящей радуги похожа на царство бессмертных в легендах, и когда я вырос, я всегда думал, что мама просто небрежно упомянула о ней, и я никогда не думал, что это действительно так. С восхищением вздохнул Ни Юань. «Дядя, ты никогда не бывал здесь?» — в ступоре спросил Дуэнь Лин Тянь. Он думал, что Ни Юань был сыном лидера секты летящей радуги, и даже если некоторые из старейшин секты летящей радуги были против его матери, они ведь не могли ограничить Ни Юаню посещать мать в секте летящей радуги, верно? Чтобы лишний раз мне не беспокоить членов секты Летящей Радуги, мама никогда не приводила меня сюда, поэтому секта даже не знает о моем существовании», — сказал Ниюань. Дуань Линтянь внезапно пришел к пониманию. Неподалеку к северу от горы Летящей Радуги находится одна из баз Тройственного Союза Лазурного Леса, ущелье Демонического Лотоса, — сказал Нижун. «Предположительно, секта Летящей Радуги хорошо дружила с сектой Меча Демонического Лотоса даже в той степени, что причина, по которой секта Летящей Радуги смогла занять такое превосходное место, заключалась в защите секты Меча Демонического Лотоса». «Секта Меча Демонического Лотоса?» Вдруг глаза Дуань Линтяня вспыхнули. На самом деле, когда Нижун указал на огромную гору вдалеке и сказал, что это там располагалась база Тройственного Союза Лазурного Леса, он уже был удивлен. Он был удивлен, что секта Летящей Радуги и бывшая секта Меча Демонического Лотоса располагались так близко друг к другу. Он был удивлен, что такая второсортная секта на самом деле обладала таким местом. Секта Меча Демонического Лотоса. Уголки рта Дуань Линтяня тут же скривились от презрения. Конечно, ни Жун и ни Юань не заметили этого. Давайте отправляться. Дуань Линтянь позвал обоих и полетел к горе Летящей Радуги. Он намеренно не ускорялся и позволил им следовать за собой. Через некоторое время они втроем прибыли к горе Летящей Радуги. Как только они приблизились, Дуань Линтянь смог заметить, что вокруг горы Летящей Радуги имелось множество горных троп, а также огромные платформы на склоне горы. На этих платформах в основном были возведены некоторые здания, а на некоторых из них высажены различные растения, а на одной из них не было ничего, но она же была и самой шумной. Последняя была явно боевым полигоном секты Летящей Радуги. Малыш Тянь, когда Нижун увидел, что Дуань Лин Тянь намеревался полететь и вторгнуться в секту Летящей Радуги, то забеспокоился. «Дедушка», услышав возглас Нижуна, Дуань Линтянь остановился и озадаченно посмотрел на него. «Ты не уведомил членов их секты. Еще не поздно войти к ним и забрать мою жену, как только ты позовешь кого-нибудь из них», — сказал Нижун. «Кроме того, не забудь скрыть от прибывших людей свою личность. В противном случае, эти старики, несомненно, раскроют тебя Тройственному Союзу Лазурного Леса. Как только это произойдет, дело усложнится. Если ты позовешь их и не раскроешь свою личность, то этот вопрос будет только внутренним делом их секты, и тогда эти старики не смогут обратиться за помощью к Тройственному Союзу Лазурного Леса», — на одном дыхании предупредил Нижун. «Обратиться за помощью?» Слова Нижуна ошеломили парня, а затем он покачал головой. «Дедушка, я не собираюсь звать ИС. Что за шутка? Если он должен был отправиться и искать людей, чтобы они помогли ему разобраться с второсортной сектой Имперского Королевства Лазурного Леса, он мог попросту пойти и убиться. С его нынешней силой, не говоря уже о второсортной секте, он не боялся даже самой императорской семьи Имперского Королевства Лазурного Леса. Не собираешься обращаться за помощью?» Нижун и Ниюань были ошарашены, когда услышали его. Вскоре Нижун отреагировал и поспешно начал убеждать. «Малыш Тянь, не шути с мной. Если мы вторгнемся в секту Летящей Радуги, это нарушит большое табу их секты. Боюсь, что не только мы втроем не сможем спасти мою жену, мы еще и глубоко вляпаемся». Он мог пойти на риск, но он не надеялся, что его собственный сын и Дуань Линтянь рискнут вместе с ним. Шутка? Дуань Линтянь не знал, смеяться или плакать. В конце концов он больше ничего не объяснял, и загоревшись полетел напрямую к шумной платформе на склоне горы Летящей Радуги. Свист. Появление Дуань Линтяня в воздухе привлекло внимание каждого ученика секты Летящей Радуги на платформе. Там находились только ученицы. Среди них были и красивые, и уродливые, но всех их объединял неплохой природный талант в боевом дао. В противном случае, их бы не приняли к секту Летящей Радуги. Кто это такой? Это, кажется, мужчина. Он приближается. Ух ты, он такой привлекательный. Брови в форме меча, а глаза сверкают светом звезд. Красивые и необычные, и с изящной осанкой. Боже милостивый, он просто идеальный любовник в моих мечтах. Ты маленькая сучка, перестань наглеть. Кто еще мог тебе приглянуться? Он выглядит на 25, но на самом деле способен летать. Это означает, что он эксперт не слабее стадии абсолютной пустоты. Обладает ли наше имперское королевство Лазурного Леса таким экстраординарным молодым гением? Если бы ты этого не сказала, его природный талант просто еще более выдающийся, чем у пяти великих молодых мастеров Имперского Королевства Лазурного Леса. Пять великих молодых мастеров – самый необыкновенный талант в молодом поколении. Вы не забыли, верно? Много лет назад появился еще более выдающимся человек. Мало того, но во время отбора 2 года назад, предположительно, появился еще один выдающийся гений, который не уступал 5 великим молодым мастерам. Верно. Как я могла забыть Дуаньлин Тяня и таинственного молодого человека, Сули, которые смогли выделиться во время соревнований. Но даже Дуаньлин Тянь и Сули, вероятно, намного уступают ему, не так ли? Когда Дуаньлин Тянь достиг платформы, то услышал волны бурлящих обсуждений. Когда он посмотрел на учениц секты Летящей Радуги, то заметил, как некоторые из них даже бросают на него кокетливые взгляды, заставляя его немного смущаться. Как говорится, 3 женщины могут снять фильм, а с таким количеством женщин вокруг он боялся, что у него взорвутся уши. Свист, свист. Между тем, ни Жун и ни Юань последовали и встали по обе стороны от него. Разве он не муж лидера секты? Внезапно кто-то посмотрел на Нижуна и вскрикнул от удивления. Муж лидера секты, тот гость, что ранее останавливался в нашем павильоне летящих облаков. Разве он не покинул нашу секту, потому что верховный старейшина оказала давление на лидера? Почему он вернулся? Эти 2 на его стороне ведь не пришли помочь ему, верно? Многие ученики секты Летящей Радуги шептались и обсуждали. Я слышала, что помимо просьбы лидера секты уйти в отставку, верховный старейшина даже попросила ее войти в запретную зону, молча культивировать и отринуться от внешнего мира. Похоже, муж лидера привел с собой подмогу, чтобы забрать ее. Несколько старших учениц поспешно развернулись и ушли. Очевидно, они пошли сообщить начальству о прибывших гостях. Глава 738. Противостояние. Малыш Тянь, ни Жун и ни Юань одновременно посмотрели на Дуаньлин Тяня, а между их бровями ясно виднелось их беспокойство. «Дедушка, дядя, не волнуйтесь», — успокоил их Дуаньлин Тянь. Но даже тогда, в своих сердцах они не успокоились. Они никак не могли понять, почему Дуаньлин Тянь настолько нагло вторгся в секту Летящей Радуги. Не то, чтобы они никогда не думали, что, возможно, он уже обладал достаточной силой, чтобы подавить всех тест-стариков секты Летящей Радуги. Но это были хорошие мысли. Сколько лет ему было? Даже если его природный талант был высоким, мог ли кто-то в возрасте до 30 лет обладать культивацией не ниже 7 уровня стадии абсолютной пустоты? По их мнению, это было нереалистично. Пока ни Жун и ни Юань сомневались про себя, многочисленные быстрые завывания ветра прозвучали со стороны далекого неба. Вскоре перед ними появилось 3 человека. Это были 3 пожилые женщины старше 70 лет. Одна была одета в лазурное, другая в синее, а последняя в желтое. Верховный старейшина, верховный старейшина. Толпа учениц секты Летящей Радуги тут же поклонилась старушкам. 3 старушки были именно 3 верховными старейшинами секты Летящей Радуги. Согласно слухам, каждая из них обладала культивацией не ниже 7 уровня стадии абсолютной пустоты. Свист, свист, свист. 3 старушки стояли в воздухе, и их взгляды сразу же устремились на Нижуна, потому что среди них в лицо они знали только его. Похоже, ты действительно не воспринял наши слова всерьез. Я помню, что я напомнила тебе перед уходом, что если ты еще раз осмелишься сделать хоть один шаг в нашу секту, то я, несомненно, покалечу твою культивацию. Пристальный взгляд старушки в лазурном походил на лезвие, когда она пристально смотрела на Нижуна и говорила низким голосом. Выражение лица Нижуна помрачнело, и он так сильно разозлился, что его тело задрожало. В этот момент он ненавидел себя только за слабость. Если бы он был сильнее, чем эти старушки, он бы давно сделал шаг и преподал ей урок. Зачем ему терпеть такое унижение? Старая, ты жаждешь смерти. Нижун был готов молча терпеть, но это не означало, что Ни Юань готов, и когда он услышал, что кто-то хотел искалечить культивацию его собственного отца, как он мог продолжать холодно смотреть со стороны? Когда он выкрикнул мрачным голосом, его свирепый взгляд остановился на старухе в лазурной одежде, и он был готов атаковать в любой момент. Хаэм, лицо пожилой женщины лазурном мгновенно потемнело, когда она услышала голос Ни Юаня. Но когда ее взгляд опустился на лицо Ни Юаня, она поразилась, потому что его лицо слишком сильно походило на лицо Нижуна, и любой человек с острым взглядом сумел бы понять, что они были отцом и сыном. Мгновенно, старушка разразилась смехом. Мне было интересно, кто это был. Так это тот мелкий ублюдок из прошлого. Я действительно никогда не думала, что ты уже так постарел. Придя сегодня в нашу секту Летающей Радуги со своим отцом, Ты собираешься увидеть свою мать в последний раз? Ты ищешь смерти?» Ни Юань больше не мог сдерживаться, слушая насмешливые слова пожилой женщины в лазурном, и первородная энергия его тела взлетела до небес, и он намеревался сделать шаг, но вместо этого его остановил Нижун. «Третий уровень стадии абсолютной пустоты, твой природный талант неплох, но, к сожалению, твоей культивации недостаточно, чтобы справиться с нами тремя». Старуха в лазурном усмехнулась, глядя на 4000 силуэтов древних мамонтов в небе над Ниюанем. «Зачем ты тратишь время на разговоры? Просто покалечь его», — вдруг заговорила до этого молчавшая старушка в синем. Она произнесла это чрезвычайно холодным и безразличным, без малейших чувств тоном, как будто решала, кому жить, а кому умереть. Несмотря на то, что последняя старушка молчала, но по ее действиям, когда она сделала шаг вперед, а первородная энергия на ее теле взметнулась в небо, несомненно, указывали на ее позицию. В этот момент реалистичный силуэт древнего рогатого дракона появился в небе над ней. 7-й уровень стадии абсолютной пустоты. Эта старушка в желтом, очевидно, боевым мастером 7-го уровня стадии абсолютной пустоты. Это силуэт древнего рогатого дракона, согласно слухам, помимо лидера секты, три верховных старейшины также являются существами на 7-м уровне стадии абсолютной пустоты. Похоже, все это правда. Конечно, это правда. Я видел даже, как лидер нашей секты сражалась, и ее сила находится на 8-м уровне стадии абсолютной пустоты. Но, к сожалению, в настоящее время она тяжело ранена, и это повлияло на ее культивацию. Предположительно, когда лидер оправилась от травмы и восстановила меридианы с помощью исцеляющих целебных пилюль, все же ее меридианы забились кровью, которую очень трудно удалить из них, и из-за этого количество высвобождаемой ею первородной энергии стало ограниченным. Группа учениц внизу оживленно шепталась между собой. Конечно, о некоторых вещах они лишь думали, но не говорили вслух. Если бы лидер секты не был ранен, вели бы себя так самонадеянно три великих старейшины, это были истинные мысли в их сердцах. Большинство людей с жалостью смотрели на Нижуна и Ниюаня, так как они четко знали о методах трех верховных старейшин, и они знали, что даже если им сильно повезет и сегодня они выживут, они все равно сильно пострадают. Какая жалость, что такой красивый и элегантный молодой мастер сегодня пострадает от них. Многие ученицы секты Летящей Радуги смотрели на молодого человека в фиолетовом между Ниюанем и Нижуном, а в своих сердцах жалели его. Несмотря на то, что никто из них никогда не говорил с этим молодым человеком в фиолетовом, он произвел на них хорошее впечатление, и они от всего сердца надеялись, что он сильно не пострадает. Но они также знали, что не могли вмешиваться в сегодняшнюю ситуацию. Свист, свист. Когда старухи в желтом, лазурном и синем шагнули вперед, первородная энергия над каждой из них завихрилась, и над каждой возникла по силуэту древнего рогового дракона. Еще два эксперта 7-го уровня стадии абсолютной пустоты. Ахнули ученицы внизу. Несмотря на то, что в прошлом они много раз слышали, что три высших старейшины их секты были существами на 7-м уровне стадии абсолютной пустоты, но они лишь слышали об этом, и это ощущение совершенно отличалось от того, когда они воочию увидели их силу. Три реалистичных силуэта древних рогатых драконов, которые появились в небе над тремя старыми женщинами, извивались в небе, и от исходящего от них давления выражения лиц Ниюаня и Нижуна резко помрачнели. Впоследствии, они оба переглянулись и, казалось, молча решили друг с другом, сделали по шагу вперед, в результате чего Дуань Лин Тянь оказался позади них и защищен. «Малыш Тянь, уходи, скорее». «Верно, уходи скорее, мы их задержим». Тревожные голосовые передачи тут же вошли в уши парню. Услышав беспокойство в их голосах, в сердце Дуань Лин Тяня возникло тепло. Он ясно знал в своем сердце, что ни Юань, ни Жун не знали о его истинной силе, поэтому они поступили таким образом, желая, чтобы он избежал какого-либо урона. «Этот вопрос не имеет ничего общего с тобой, достойный верховный старейшина секты Летящей Радуги не должен делать шаг против молодого человека, верно?» — произнес Нижун. «ХМПФ». На слова Нижуна старушка в лазурном лишь холодно фыркнула. «Мне все равно, кто он такой, но так как он посмел последовать за вами двумя, то не вините меня за беспощадность, так же как и вы. Он сможет уйти только если покалечит свою культивацию, иначе умрет». Глаза старухи в синем мерцали мрачным светом, когда она ответила Нижуну низким голосом. Свист. Одежды старушки в желтом затрепетали, и ее холодный взгляд остановился на Дуань Линтяне. Услышав это, выражение лица Нижуна мгновенно помрачнело. «Вы называете себя верховными старейшинами секты Летящей Радуги, по моему мнению, вы трое. Позор секты. Не думайте, что я не знаю, почему вы все настроены против моей матери. Это совершенно не из-за того, что она вышла замуж за моего отца, а потому что, по вашему мнению, моя мать заняла позицию лидера секты вместо вашей приемной дочери. Столкнувшись с такой опасной ситуацией, Ни Юань просто высмеял их. На мой взгляд, женщина, которая не может даже принять поражение, имеет квалификацию для противостояния против моей матери». Свист. Слова Ни Юаня словно камень, вызвал тысячу волн вокруг. Мало того, что Дуань Линтянь ошеломился, даже толпа учениц секты Летящей Радуги с удивлением посмотрела на Ни Юаня. Оказалось, за кулисами имеется такая история. Умри. Прямо в этот момент старуха в желтом холодно закричала и непосредственно атаковала. Ее целью был не Дуань Линтянь, на которого она ранее смотрела, а Ни Юань, который только что решительно высказал свой гнев. Очевидно, она разозлилась из-за слов Ни Юаня и даже потеряла рассудок. Ученицы увидели желтую вспышку молнии в небе, которая сверкнула прямо к мужчине средних лет, который был сыном лидера их секты. Вжух! Прямо в этот критический момент, чрезвычайно быстрый свет меча спустился с небес и помешал желтой молнии, которая летела на Ни Юаня. Впоследствии, белая фигура появилась перед Ни Юанем. Это была пожилая женщина в белой однотонной одежде со слегка бледным лицом, и очевидно, что у нее имелись внутренние повреждения. Более того, из-за того, что ранее она вмешалась, рука, которой она держала меч, слегка дрожала. «Мама!» Ни Юань вскрикнул, когда увидел знакомую фигуру перед собой, а его нежный голос исходил из сердца. Дуань Линтянь поднял брови, так как впервые услышал, как Ни Юань обращался к кому-нибудь таким нежным тоном, и смог различить, как он сильно любил женщину в белом, лидер секты. В то же время, толпа учениц почтительно поклонились появившейся женщине. «Кашель, кашель! Верховные старейшины! Вы трое собираетесь убить меня после того, как убьете их!» Пожилая женщина в белом, лидер секты Летевшей Радуги, Мэн Пин, кашлянула дважды, и ее лицо побледнело еще сильнее. В ее хриплом голосе присутствовала откровенная ярость. «Лидер секты, ты шутишь!» Столкнувшись с вопросом пожилой старушки в белом, старушка в желтом спокойно и равнодушно ответила. «Мы просто хотели проучить их и действительно не хотели их убивать. Да, лидер секты, ты ранена, так что ты должна скорее вернуться и отдыхать. Мы поможем тебе разобраться с таким маленьким делом», — также высказалась старуха в синем. «Лидер секты, пожалуйста, уходите». Тон старой женщины в желтом был прямым и решительным, и ее пара острых глаз мерцала с холодными огнями, как у лезвия. Глава 739. Спасение критической ситуации. «Что если я не уйду?» — холодно усмехнулась Мэн Пин. Ее лицо выражало свирепую жестокость. «Значит, нам придется тебя обидеть». Старушка в желтом одеянии сделала шаг вперед. Ее первородная энергия загремела, когда она снова напала на Мэн Пин. Свист. Мэн Пин выставила меч. Даже если она и готова была встретить очередную атаку старухи, но ее первородная энергия полностью иссякла, из-за чего она выплюнула несколько пригоршней крови. «Мама!» Ни Юань тут же подбежал, чтобы поддержать маму. Алыми от гнева глазами он уставился на старуху. «Моя мама — нынешний глава секты Летящей Радуги. Какое наказание предстоит тому, кто нападет на главу?» К сожалению, женщина не обратила никакого внимания на Ни Юаня, а уставилась на Нижуна, который также побежал к Мэн Пин, чтобы поддержать ее. «В прошлый раз я вас обоих предупреждала, если вы посмеете вновь здесь появиться, я искалечу ваши культивации. Теперь, искалечите ли вы себя сами, или же мне самой?» Даже если она стояла перед главой секты, но все равно властно приказывала мужу главы искалечить собственную культивацию. Нижун сжал кулаки и зубы, а его лицо словно покрылось слоем льда, когда он уставился на старуху. «Если ты в течение трех вдохов не искалечишь свою культивацию, тогда я с радостью помогу тебе», — равнодушно произнесла старуха. «Старейшина Хуан, не заходите так далеко». Мэн Пин так разозлилась, что снова выплюнула кровь. Ее голос звучал очень хрипло. «Глава секты, не вмешивайтесь». Старуха не одарила Мэн Пин даже взглядом. «Осталось два вдоха. Еще один вдох. Раз ты не хочешь искалечить себя сам, тогда я сама тебя искалечу». По истечению времени трех вдохов, Старуха резко устремилась вперед. Воздух резко взметнулся, сопровождаясь порывами холодных вихрей. Старуха шаг за шагом приближалась к Нежуну. Каждый ее шаг словно отдавал тяжелым молотом по груди Нежуна, вынуждая его бледнеть все сильнее и сильнее. «Оста, остановись!» Мэнпин попыталась ее остановить, но, к сожалению, ее раны оказались слишком тяжелыми, поэтому даже ровно стоять ей приходилось с усилиями, не говоря уже о том, чтобы атаковать. Свист. А в этот момент Ниюань сделал свой ход, он словно превратился в пушечное ядро, что выстрелило вперед на полной ярости в сторону старухи. Бесполезные потуги. Столкнувшись с атакой Ниюаня, старуха презрительно усмехнулась. Махнув рукой, она как веером отмахнулась от Ниюаня. Если ее взмах поразит Ниюаня, то тот, если и выживет, то точно получит травму. Юань. Выражение Мэнпин потемнело, когда она увидела, что ее сын в опасности. Она попыталась подняться и помочь, но больше не в состоянии выдержать нагрузку, она снова упала на землю. Вот только Мэнпин не думала о последствиях, так как ее сын все еще находился в опасности. Это был ее ребенок, которого она вынашивала 10 месяцев, а за последние несколько лет она так ему много задолжала. Если ее сын действительно сегодня погибнет, то поклянется, что будет жить сугубо ради того, чтобы отомстить за него, и не успокоится, пока ее враг не умрет. Юань, никогда бы Нежун не подумал, что его сын проявит инициативу в атаке ради спасения старика. Он помрачнел и собрался спасти его, но, к сожалению, его скорость оказалась слишком низкой. Нежун закрыл глаза от отчаяния, когда увидел, что ладонь старухи вот-вот достигла его сына. Две слезинки скатились с его лица. Юань, бам, а-а-а. Но в следующий миг громкий взрыв и последующий жалкий вопль заставили Нежуна изумиться. Он был уверен, что тот голос не принадлежал ни Юаню, а когда он открыл глаза, то представшую перед ним картину он не сможет забыть на протяжении всей своей жизни. Перед его сыном стоял человек в фиолетовых одеяниях. Мама, как только Ни Юань избежал опасности, он не стал раздумывать, кто перед ним появился. При первой же возможности он устремился к матери, а когда поймал ее, то облегченно вздохнул. Убедившись, что с мамой все в порядке, Ни Юань повернул голову вверх, но уставился на того человека с пораженным выражением лица. «Малыш, малыш Тянь, ты искалечил мою культивацию». Вскоре все услышали жалобный и ненавистный крик. Многие ощущали, как первородная энергия выходит из старухи и пропадает. Она держалась за область своего Дантяня, но при этом падала на землю.